Вот только аномально быстрый противник снова плевать хотел на мою злость и негодование. Снова оказавшийся близко враг сменил тактику и, схватив меня за ногу, несколько раз впечатал сначала в пол, пытаясь пробить моей тушкой безумно крепкий базальт, а затем подкинул в воздух и, открыв свою пасть, исторг из нее ослепительно белый луч плазмы, переходящий в нежно-голубой цвет. Я еще успел подумать, что такой световой диапазон говорит о примерной температуре в 7000 градусов, когда весь обзор затопило огнем. Чувствуя, как броня начинает плавиться, я снова упал на пол и, пересиливая себя, закричал название навыка. «Выкуси, сука!» Активируя его с двух рук, вновь активировавший свой луч смерти противник начал взглядом буквально прожигать меня насквозь. Когда все закончилось, столкнулось два навыка и мой победил. Противопоставить совершенно нечестному приему коммуникатора, охлаждающему пространство в процентном соотношении, враг ничего не смог и сам попал в область заморозки, мгновенно превратившись в статую, а я, разевая рот как рыба, катался по полу, силясь вдохнуть хоть немного воздуха. Своей последней атакой голем все же перегрузил защиту брони, костюм отключился и теперь биокинез с двумя свободными ячейками старательно пытался спасти мою жизнь от трех одновременно убивающих меня факторов. Повысившийся до 300 градусов температуры, зашкаливающего атмосферного давления и отсутствия кислорода. Глава 10. Слепящая боль, затопившая сознание, благополучно отправила меня в беспамятство, и, к счастью, я не чувствовал, как корежит мое тело, отчаянно старающееся выжить. Обугливающаяся, как в духовке, плоть, сдавливающая все тело атмосферное давление и перенасыщение организма углекислым газом, под аккомпанемент судорожно сжимающихся легких, старающихся вдохнуть хоть чуточку воздуха. Адаптивный биокинез отрабатывал по полной программе, подбирая изменения, позволяющие протянуть еще немного. Высокое телосложение, как раз недавно поднятое до 38 очков характеристик, пусть с трудом, но справлялось с давящей на все тело силой. По самым грубым прикидкам, которые я проводил раньше, тело стало крепче в несколько раз, усилив костную структуру, мышечный корсет и общие характеристики. Поэтому, пусть на грани, но организм справлялся со сдавливающей силой и освободивший ресурсы навык с двумя свободными ячейками заработал в полную мощь. Биохимия перестраивалась на потребление углекислого газа и преобразование его в воздух, а кожный покров стремительно твердел, приобретая свойства термической нейтральности, защищая пропекающиеся внутренние органы от жара. Через пару минут я все же пришел в себя, чувствуя, как будто несколько часов стоял на ринге сразу против десятка тяжеловесов, избивавших каждый сантиметр моего тела, превращающих его в отбивную. С трудом, преодолевая безумное сопротивление, протянул руку к браслету костюма, вручную активируя его и потратив на это последние силы, снова потерял сознание, уже не видя, как тело начинает обволакивать черная броня, с невооруженным взглядом видимой сложностью разворачивающейся в рабочее положение. В отличие от штатного срабатывания, всегда завершавшегося через долю секунды, на этот раз все происходило в течение нескольких минут, сначала волной направившись к груди и голове, защитив самые важные части, и только затем распространяясь на остальные места. Меня снова, будто ударом вышибло из забытья, но в этот раз я хотя бы смог пошевелиться. Понятия не имею как, но я ощущал, что защита работает на пределе и старался лишний раз не двигаться, не нагружая ее больше необходимого и с трудом приходя в себя. Организм снова перестроился на потребление кислорода после активации костюма, и я, наконец, начал подниматься. Судя по времени коммуникатора, я провалялся в таком режиме не меньше получаса, и до момента встречи с президентом оставалось всего 20 минут, за которые мне нужно было прийти в себя и добыть из поверженного из последних сил врага большой источник питания. Еле встав на ноги, подобрал валяющийся рядом топор и, шаркая ими, как столетний дед, побрел к лежащей замороженной туше. Но стоило подойти ближе, как сразу стало понятно, что ловить там нечего. Заморозка отработала по полной программе, превратив ядро в теле противника в ничем не отличающийся от остального тела булыжник, сейчас медленно нагревающийся до окружающей температуры, и я, чертыхнувшись, направился дальше, борясь со слабостью и внешними условиями. В который раз зарекался себе не действовать подобно клишированным героям кинофильмов и книг, дающих время врагам показать свои способности, и вот, подставился, чудом не погибнув. Если бы не заморозка, то противник своим лучом смерти прожарил бы насквозь и вряд ли организм успел бы перестроиться на такой тип защиты. А даже если и успел бы, то еще пара ударов в полную силу в ближнем бою, или самый обычный пинок, с которого он и начал сражение, и готово, ни одной целой кости в теле. Причем это в лучшем случае. А учитывая остальные внешние факторы в виде температуры, давления и остального, до момента смерти бы оставались считанные секунды, и никакая развитая живучесть бы не помогла. Вот кто мешал мне сделать точно так же, как в прошлый раз. Просто бежать вперед, промораживая все насмерть, и не было бы риска утонуть в лаве и не оказался бы в таком плачевном состоянии. А учитывая особенности места, в котором мы находимся, я считай на волосок разминулся с гибелью. Бросив взгляд в сторону, куда улетел президент и не увидев его, я поморщился от боли в обожженной правой руке и, достав из инвентаря автомат, снарядил его магазином с экспансивными патронами. Шаг за шагом, подволакивая все еще плохо слушающуюся ногу, отправился чуть в сторону, решив немного набить опыта, раз уж я уже практически гарантированно проиграл в этом соревновании. Не думаю, что успею настрелять такое количество врагов, чтобы сравниться с летающим и вырывающим телекинезом ядра человеком. Может, еще смог бы в самом начале, ускорившись до максимума, пока мы не раскупорили локацию и ее не заполнил углекислый газ, повысивший давление в 40 раз, но что произошло, то произошло. Формирующийся голем сделал первый шаг вперед и тут же получил 3 пули. Одна в голову, вторая в правое плечо и тут же, наискось, уведя ствол автомата ниже, стреляю в левое бедро. Разворачивающиеся лепестками пули вырывают значительную часть массы тела, унося его с собой вдаль, и тут же, шагаю ближе, вбивая ладонь в грудь, вырывая ядро. Пусть и не получается двигаться так же быстро, как в момент, когда здесь была кислородная атмосфера, но сила-то никуда не делась. Прошелся в одну сторону вдоль берега и, уничтожив таким же образом еще 7 врагов, развернулся в обратную сторону, чтобы успеть добраться обратно к моменту возвращения улетевшего президента. И каково же было мое удивление, когда на тех же местах, где я дрался с врагами, они начали появляться вновь. Получается, что в этом месте, прямо как в компьютерных играх, были места возрождения големов. Пусть не моментально, пусть до появления каждого проходило не меньше 15 минут, но если все было именно так, как я увидел, то это открывало просто потрясающие возможности для развития. Правда, нужно было решить вопрос с проделанным нами отверстием, поставив на его месте герметичный тамбур, и дополнительно выстроить сооружение вокруг портала на основе сделанной нами первичной защиты. Но это уже был технический вопрос, причем даже не особо сложный, учитывая имеющиеся навыки и способности. Вовнутрь теперь ненадолго можно запускать даже обычных людей, упакованных по максимуму в защиту. Главная проблема с ветром решена, и остальное уже просто вызов для технологического гения человечества, в том числе и высокая температура в месте появления. А уже после этого, затем, просто запускать сюда любое количество людей для их ускоренной прокачки. За каждого убитого врага 30 уровня давали по 115 единиц опыта, и для получения 10 уровня с нуля нужно было убить всего лишь по 40 противников. А учитывая их повальную слабость к холоду, можно просто использовать пожарные рукава с водой, протянутые из ледяного озера на земле. А уж если кто-то специализируется на ледяных навыках, то и вовсе сможет быстро поднять свой уровень. Я даже ради проверки попробовал расстрелять очередного встреченного голема ледяными лезвиями. Вот только, и так нестабильный лед таял слишком быстро, даже не успевая долетать до врага, и пришлось вернуться к первоначальному плану, с расстрелом из автомата. Снова несколько выстрелов и очередная строчка о получении опыта. Убив противника, я вернулся к размышлениям. Так, если герметизация поможет вернуть условия к первоначальным, то все станет значительно проще. Можно будет организовывать самый настоящий конвейер по прокачке людей. Противники не отличаются особым интеллектом, и можно будет даже организовывать загонные команды, собирая группами и затем накрывать уроном по площади. Я даже зажмурился на время, проектируя в голове схему и методы, но очередной противник, начавший собираться в пышущую жаром фигуру, заставил перевести все внимание на него. Еще несколько выстрелов, опустошающих магазин, смена на новые повторения. Раз за разом, по циклу выполняя уже опостылевшие действия, я возвращался к выходу, попутно истребляя появляющихся врагов, добравшись наконец к проделанному нами отверстию. Устало уселся на поверхность каменного трона и открыл интерфейс коммуникатора, посмотрев на достигнутые результаты. Уровень 23. Количество очков опыта. 1089 из 7072. Характеристики. Сила. 30. Ловкость. 41. Телосложение. 38. Интеллект. 33. Мудрость. 40. Свободные очки характеристик. 2. Навыки. Инвентарь 4 уровень. Термокинез 7 уровень. Гидрокинез 4 уровень. Аэрокинез 4 уровень. Пангеокинез 3 уровень. Биокинез 5 уровень. Броня 7 уровень. Топор 7 уровень. Сайга 12 к 1 уровень. 1 свободное очко навыка. Не очень впечатляет. Вдобавок чуть не помер в процессе. Но все же получил новый уровень. Начал раздумывать, куда вложить очко навыка, склоняясь к тому, что нужно улучшать пангеокинез до 4 уровня для получения свободной ячейки для конструирования, потому что это сейчас был единственный навык, который был недоступен для создания новых способностей, когда наконец увидел что-то непонятное. По воздуху, ко мне навстречу летела затянутая в черную броню фигура, а следом за ней, несколько висящих в атмосфере сотен ядер монстров. 817. Радостно воскликнул приземлившийся рядом человек. В инвентарь перестали влезать, поэтому пришлось так нести. Кивнул он в сторону парящих рядом предметов. Кажется, я победил. В уме автоматически начали перемножаться цифры. 817 умножить на 115 единиц опыта за каждого, и получается чуть больше 93 тысяч. Правда, следующие его слова вообще окончательно меня добили. Как раз половину уровня получил. Довольно неплохо выходит за один час не сильно то и напряжной работы. В голове снова завертелись цифры. Я как-то подсчитывал примерное количество необходимого опыта для каждого уровня, основываясь на имеющихся у меня данных, и выходило, что на 55 уровень как раз в районе 180 тысяч нужно. Пожалуй, открывать портал максимального уровня сложности возле президента я пока не готов. Не факт, что монстры с таких локаций будут мне по зубам. Слишком большая вероятность бесславно погибнуть. По крайней мере, сначала необходимо повысить уровень, который в последнее время застрял у меня на довольно низкой отметке. 55 уровень, на всякий случай уточнил я. Как так вообще получилось? Сначала удачная активация, ответил он, пожав плечами, не став делать из этого тайны. Я попал в локацию с самыми разнообразными монстрами, вплоть до 30 уровня. Выжил буквально чудом, потратив практически весь запас взятых с собой патронов. Тем более инвентаря не было и все пришлось нести в рюкзаке. Но мне повезло, что там были большие открытые пространства, простреливаемые на километры, а у меня с собой автомат с хорошим прицелом. Первый же убитый монстр оказался 15 уровня, а дальше все было просто. Шел и стрелял во все стороны, не щадя даже обитающих там кроликов. Как выбрался с локации, начал ходить в них по откату, плюс твои помогли, а затем, военные опытным путем выяснили, что если открывать групповые порталы на 100 человек, то появляешься в огромной области со свободным входом и выходом, практически маленьким миром, населенным различного вида монстрами, примерно такого же типа, как и в мой первый раз, и примерно так же, как сейчас и качался. Летишь и убиваешь все, что шевелится, получая огромное количество опыта. Я представил себе стройные, шагающие в ногу ряды бойцов, заходящие в порталы под имперский марш, летящего над ними президента на манер штурмового вертолета, и помотал головой, выбрасывая из нее нарисованную картину. Но, твои порталы все равно эффективнее за счет того, что при убийстве босса получаешь дополнительную награду в виде очков навыков. Продолжил он, а с учетом костюма, с помощью которого ты меня спас, они очень сильно пригодятся для его развития. Так что, буду рад, если мы возобновим старые договоренности. Да, конечно, легко согласился я. Один портал в неделю зарезервирован за вами. С учетом подаренной мне земли, как раз нужны были деньги, чтобы заказать постройку собственного дома. Поэтому он как раз, кстати, упомянул вопрос, который я и сам планировал на днях задать. Но одно дело, когда показываешь, что это тебя интересует больше, чем других, и совсем другое, когда уже к тебе приходят с предложениями, а ты как будто делаешь одолжение, соглашаясь с условиями. Вот и договорились. И если тебе вдруг будет что-то необходимо, то ты не стесняйся, сразу говори. К тебе, как к герою России, особое отношение. Он приглашающе махнул рукой в сторону выхода, до которого мы уже добрались за разговорами, и я шагнул наружу, тут же попав под прицел вспышек фотокамер. Ко мне тут же подбежал ведущий с микрофоном в руке и, сунув его практически в лицо, принялся задавать вопросы. «Максим, скажите, пожалуйста, пару слов о вашем подвиге. Первый человек на Венере. Какая там обстановка? Когда человечество сможет колонизировать эту планету? Вы не хотите снять защиту, чтобы показать лицо всему миру, КХМ?» Откашлялся я, не желая деактивировать костюм. Постоянный портал на другую планету отличался по характеристикам, и я до сих пор чувствовал боль в обожженном теле. Регенерация, конечно, медленно справлялась, ликвидируя повреждения, но это был довольно долгий процесс, в отличие от моментального излечения, к которому я, если честно, уже привык. Еще и внешний вид, наверное, был не очень приятным. По опыту получения ожогов от кислоты я сейчас, наверное, выглядел как реквизит для фильма ужасов. Поэтому покачал головой, отказываясь, и произнес: «Знаете, довольно жаркое местечко, но думаю, что человечество все равно покорит даже такую негостеприимную планету. Тем более, у нас есть все шансы на это. Русские никогда не боялись вызовов, живя в таких местах, которые у других вызывают только ужас и непонимание. Так что, можете заранее покупать участок. Думаю, довольно скоро они поднимутся там в цене, и вы на этом разбогатеете», – отшутился я. «А пока, извините, конечно, но мне пора», – и ушел, сославшись на важное дело, снова ощущая, как портится настроение. Сдал добытые ядра слегка неадекватному ученому, любящему лить серную кислоту на малознакомых людей, и, отойдя чуть в сторону, взлетел в воздух, окутавшись пламенем из рук. Огненным болидом ввинтился в низкие тучи, пробив их насквозь, и начал подниматься еще выше, купаясь в лучах зимнего солнца. Чувство свободного полета насколько захватило мой разум, что я не сразу среагировал на очередную проблему, и меня спасло только то, что пронзившая облака ракета с комплекса ПВО навелась на тянущийся за мной хвост пламени, пролетев мимо. Она двигалась на гиперзвуковой скорости, больше 2 км в секунду, я даже моргнуть не успел, как она пронеслась вверх и начала выполнять маневр разворота. Понимая, что с очень большой вероятностью автоматика в этот раз настроится на настоящую цель, откинув помехи, а пережить такое мне вряд ли удастся, за долю секунды выхватил кинжал из инвентаря и полоснул им по воздуху, открывая портал, в который провалился сначала сам, а затем, с разницей в миллисекунду, в него влетела и развернувшаяся ракета, задев меня по касательной бортом и отбросив в сторону какого-то водоема. Раздавшийся мощный взрыв взметнул вверх комья земли, и они застучали по поверхности воды, падая с небес. Сидящий на крутящемся кресле дежурный оператор комплекса ПВО подскочил после сигнала тревоги, уставился в экран, на котором сработавшая система обнаружения выявила опасную цель, и, открыв рот, уставился на сигнал, показывающий, что сработало оружие. Прошло еще несколько секунд, и интерфейс его коммуникатора затопили сообщения о получении опыта, говорящие об убийстве десятков противников 20 уровня. Он свалился обратно на стул, не сумев удержаться на подгибающихся ногах, дрожащей рукой схватил трубку телефона засекреченной связи и, набрав номер дежурного, произвел доклад об уничтожении цели. День сегодня явно не задался. Сначала чуть не погиб на Венере, в обычной, в общем-то, ситуации, а затем, раздраженный на весь мир, захотел пафосно улететь своим ходом, не желая добираться на вертолете, и вот, пожалуйста. Параноидально настроенная система безопасности после известных всем событий среагировала на протянувшийся на десятки метров огненный хвост, сопровождающий мой полет, навела ракету и чуть не уничтожила. Еще и получил удар от весящей несколько сотен килограмм стальной болванки, пришедшейся, по-моему, бренном телу. Он уже во второй раз за день истощил ресурс брони, деактивировав ее, и я сейчас медленно погружался на глубину, смотря на видные даже через толщу воды клубы дыма, проплывающие на высоте. В итоге, конечно, встрепенулся, бешено загреб ногами и руками, выплывая на поверхность, но общее моральное состояние, конечно, выглядело не лучшим образом. Сначала неудачное воскрешение Маши, а затем и все остальное, комом навалившиеся на меня. И в итоге, я выбрался на берег, бросил взгляд на горящие в сотни метров осколки от попавшей в травянистый холм ракеты, и, плюнув на все, достал из инвентаря туристический стул и бутылку виски. Прямо с горла отхлебнул огромный глоток, поморщился и, распечатав на ладони килограммовый кусок буженины, впился в него зубами. Затем еще глоток, за ним другой и сам не заметил, как прикончил литровую бутылку. Высокое телосложение, конечно, значительно усложняло задачу по приведению организма в невменяемое состояние, но на моей стороне был навык копирования, дающий практически неограниченное количество алкоголя. Вторая литровая бутылка опустела наполовину, когда меня наконец отпустило и я вырубился, полусидя на стуле, так и не выпустив ее из рук, уснув под потрескивание горящего вдалеке огня. Глава 11. Маша сидела на кровати в общежитии, забравшись в нее с ногами, и внимательнейшим образом изучала возможности инвентаря и интерфейс коммуникатора. Перекладывала вещи, доставала их оттуда и снова убирала обратно. Весь ее жизненный опыт и знания протестовали против творящейся вокруг чертовщины. Какие-то монстры, порталы, войны и повсеместно используемые суперсилы, причем даже в быту. Самое забавное, что в социальных сетях обычные фотографии сменили новые. Красочно выглядящие стихийные проявления, запускаемые из рук и изображения побежденных монстров вместо стандартных букетов цветов и пляжных снимков. Воровато оглянувшись по сторонам и не заметив упорхнувших соседок по комнате, вытащила из инвентаря пистолет, начав пристального его рассматривать. Тяжелая, приятно холодящая ладонь рукояти ребристый металл. Ловко, с совсем неожидаемым от себя умением, сноровисто разобрала его, руководствуясь памятью тела и растерянно уставившись на лежащие перед собой детали, начала собирать обратно. Охренеть! Да как так-то? Вырвалось у нее через минуту, когда вновь собранное оружие оказалось на кровати. Это все чертовски странно. Затем встала и с до сих пор изумляющей ее саму легкостью, встала в вертикальный шпагат. Оказавшаяся развитой до 20 единиц ловкость позволяла делать невероятные для нее вещи. Гимнастические элементы с высокими требованиями на гибкость тела выполнялись без малейшего сопротивления, тело гнулось в, казалось бы, не предусмотренные природой углы, позволяя буквально скручиваться в клубок. Плюс она еще за прошедшие сутки распределила 3 очка характеристик в силу, доведя ее до 10 и разобравшись со справкой от голосового помощника, выучила по одному уровню навыка молнии и ядовитого касания, и теперь в статусе красовались следующие характеристики. Уровень 8. Характеристики. Сила. 10. Ловкость. 20. Телосложение. 8. Интеллект. 10. Мудрость. 7. Свободные очки характеристик. 43. Навыки. Инвентарь 1. Костюм 3. Топор 2, молния 1, ядовитое касание 1, 8 свободных очков навыка. И смотря на все это великолепие, она не могла удержаться от исследовательского зуда. В голове роились сотни вопросов о том, что такое портал, как туда попадают, что происходит внутри и прочее. Информации, с избытком копящейся в интернете, конечно, хватало, но нужно было все пощупать своими руками. Доставшаяся от родителей и деда научная жилка требовала все проверять самостоятельно, и, наконец, придя в согласие с собственной совестью, Маша встала и, внутренне решившись, нашла в интерфейсе кнопку активации портала, нажав ее, и развернув вход в локацию в комнате общежития, начала осматривать его со всех сторон, тыкая в зеркальную гладь различными предметами, но все просто проходила его насквозь, никак не реагируя. Причем, даже получилось засунуть внутрь одну руку, а затем вытащить ее обратно и ее не засосало, как он того внутренне опасалось. Но дальнейшие эксперименты прервал шум проворачивающегося в дверной скважине ключа, послышались голоса вернувшихся подружек и она, запаниковав, активировала защитный костюм, прыгнув внутрь. Пятки гулко ударились о металлический пол в коридоре, и оказавшаяся в странном месте девушка удивленно принялась озираться. Глухие переборки без окон и дверей и тянущийся вперед проход со светящимися лампами, хорошо освещающими ничем не примечательное окружение. Она обернулась в одну сторону, в другую и, пожав плечами, пошла направо. Вынырнувшая из потолка небольшая турель стала сюрпризом для не ожидавшей такого подвоха девушки, как и полетевшие следом из нее небольшие стрелки со стеклянными ампулами на конце. Броня костюма играючи справлялась со слабым кинетическим импульсом снарядов и автоматика турели, увидев неэффективность применяемых методов, сменила тип боеприпаса. По защите застучали попадания металлических шариков и взвизгнувшая от неожиданности девушка, побежала обратно. Камера на турели мигнула красным светом и поражающие элементы вновь сменились, на этот раз на стальные иглы, дождем полетевшие в спину убегающей фигуры. Маша чудом вырвалась за пределы зоны срабатывания турели и она, мигнув напоследок белым светом, убралась в потолок, не оставив малейшей щели, по которой можно было бы определить место засады, и обернувшаяся девушка, тщательно смотрящая наверх, не нашла никакой зацепки, по которой стало бы понятно, откуда начинается опасная зона. Испуганно передернув плечами, она направилась в другую сторону, где ситуация вновь повторилась. Не став доводить дело до стальных игл, ощутимо бившихся о броню, она вновь побежала обратно, остановившись в коридоре. В итоге ей оказалась доступна область в 20 метров, в которой она оказалась зажата между автоматической системой защиты. Блин, и что делать? Немного поразмыслив, вытащила пистолет и, довольно уверенно взяв его в руку, крадущимся шагом направилась к первой турели. Первым делом, кинула на пол в район, где она выдвигалась, домашний тапок, вытащенный из инвентаря, обозначив место появления, и снова убежала назад. В третий раз шла уже готовая, приблизительно осознавая и понимая, где она вылезет. Вскинула оружие и выстрелила в механизм несколько раз, попав только одной пулей. Снаряд щелкнул по выдвинувшейся стрелковой точке, срикошетил и улетел в сторону, а вот турель, моментально перейдя в боевой режим, разразилась очередью металлических игл. Снова поспешное бегство в безопасную область и очередная попытка придумать метод для того, чтобы выйти из этой ситуации. Девушка уже пожалела, что, не подумав, ринулась черт знает куда и теперь перебирала инвентарь в поисках снаряжения. Задумчиво открыла коммуникатор и кинула взгляд на изученные способности. Костюм, непонятно зачем вообще изученный ею топор, и два новых навыка. Молния и ядовитое касание. Отравить бездушный механизм из металла вряд ли выйдет, а вот попробовать молнию можно. Маша выставила руку вперед и попробовала активировать навык. Ладонь окуталась разрядом электричества, тонкий ветвящийся ствол сорвался с нее и, вильнув, впечатался в стену. На проявившейся панели загорелся огонек и с легким шипением прорезалась щель двери, открывшая проход в небольшую каморку, больше похожую на комнату в капсульном отеле. С интересом осмотрела ее, но не найдя ничего интересного, вышла. Абсолютно пустое и стерильное помещение, годное только для того, чтобы поспать в тишине. Хотя если так подумать, то даже оно гораздо лучше, чем койко-место в общежитии, с постоянно находящимися рядом другими людьми. Девушка посмотрела на свою руку, затем на лежащий вдали тапок на полу и, решившись, побежала, выкладываясь на полную, как при стометровке. Выдвинувшаяся турель, снова начавшая обстреливать ее сначала стрелками с транквилизатором, только начала переходить в режим металлических шариков, когда она наконец добежала и, подпрыгнув вверх, как на волейбольном матче, зарядила ладонью по цели, одновременно активируя навык. Вверху коротнуло, заискрилось, механизм со скрежетом провернулся и вырубился, напоследок издав тонкий писк. Уничтожена турель 10 уровня. Получено 20 единиц опыта. Ну, в принципе, несложно. Протянула лукавящая девушка, прекрасно осознающая, что без защиты она бы и шагу не смогла здесь ступить. По-хорошему нужен был как минимум нормальный металлический щит для защиты от выстрелов. Причем, если от двух первых типов боеприпасов защититься можно было даже плотной курткой, то стальные иглы вызывали уже уважение, и принимать их на голую плоть не было никакого желания. Маша подняла с пола 3-сантиметровый стальной снаряд и, покрутив в руках, поежившись, отбросила в сторону, представив, как такие штуки могут вонзаться в тело. Дальше стало попроще. Она подобрала свой тапок и двинулась по коридору дальше. В моменты, когда выдвигалась очередная турель, бросался сначала он, отмечая примерное место появления, а затем, после отступления и короткой подготовки, бежала уже она сама, в прыжке атакуя очередной механизм, со звучным шлепком впечатывая туда окутанную разрядом ладонь. По всем расчетам, она прошла уже не меньше нескольких сотен метров, уничтожив с десяток механических противников, когда наконец уткнулась в перегородившую проход дверь. Но судя по прошлым действиям, с ней уже было приблизительно ясно, что нужно делать. Очередной удар молнии, срывающийся в управляющий механизм, и открывается новый коридор. Вот только вместо турели, там наготове стоял самый настоящий робот, уже заметивший ее и распахнувший свои манипуляторы с зажатой в них сетью. Пока что складывалось такое впечатление, что это место было больше похоже на странную тюрьму с нелетальными средствами сдерживания. Сначала дротики с транквилизаторами, затем оставляющие хорошие синяки металлические шары и как средство для особо непонятливых, металлические иглы, а теперь еще и металлический болванчик с рыбацкой сетью. Толстый бочонок на ребристых колесиках подъехал поближе, получил удар молнией, но будто не заметив этого, довольно ловко набросил на нее свое оружие и, дернув, потащил запутавшуюся девушку за собой. Еще несколько выпущенных разрядов просто стекали по внешней оболочке, заземляясь на пол, и в итоге он подъехал к стене, манипулятором коснулся ее и, дождавшись, когда откроется проход, заехал внутрь, волоча бешено вырывающуюся Машу, а затем просто оставил ее, выехав обратно и закрыв дверь за собой. Лежащая на полу девушка коротко выдохнула, с трудом сдерживая бешенство, и, открыв инвентарь, начала искать в нем хоть что-нибудь колюще-режущее. Несколько комплектов нижнего белья, туристический стул, еще немного одежды, пистолет и запас боеприпасов к нему. И как назло, ни одного, даже самого завалящего ножа. Но затем вспомнила про выученный навык топора и, активировав его, с изумлением начала наблюдать за материализующимся в руке предметом. Проявившаяся в руке рукоять будто бы печаталась на принтере с трехмерной печатью с безумной скоростью, и через секунду она уже крепко сжимала окрашенное в красный цвет древко с острозаточенным лезвием на одной стороне и киркой на другой. С небольшим трудом перепилила ячейки сети, орудуя не очень удобной в этой позиции вещью, и, выбравшись наружу, хищно улыбнулась. Увесистый, полуторакилограммовый аргумент в руке придавал уверенности, а наличие у топора ударной части в виде клювовидного выступа, предназначенного для нанесения точечного удара, давало дополнительный шанс на то, что теперь-то все точно получится. Маша собралась, коротко выдохнула и, крепко сжав топор в правой руке, левой ударила молнией в панель. Устройство заискрило, дверь дернулась, начала открываться и застыла на середине пути. Не успевший далеко отъехать робот резво развернулся и, взмахнув манипуляторами, довольно резво помчался обратно. Так и не успевшая выйти девушка сделала шаг назад, приготовившись, и как только противник подъехал ближе, начав протискиваться в проход, обдирая свои стальные бока, со всей силы ударила его сверху вниз, перехватив оружие двумя руками. Острие 10-сантиметровой длины как по маслу вошло в верхнюю часть противника, раскалывая его оболочку. Робот дернулся от удара, но, не перестав функционировать, начал дальше протискиваться в комнату. Быстро сориентировавшаяся девушка приложила к лезвию топора ладони и ударила молнией. Электрическая дуга, воспользовавшись любезно предоставленным путем во внутреннюю часть механизма, получила доступ к управляющим платам и, наконец, выжгла всю электронную начинку. Уничтожен охранный робот 11 уровня. Получено 25 единиц опыта. Девушка бросила взгляд на уровень энергии в коммуникаторе, отметила цифру в 63% и успокоилась. Эксперименты с инвентарем и навыками потратили ее часть, но на прохождение должно было хватить. Каждые 5 ударов молнии съедали 1%, и в запасе было еще достаточно сил, чтобы ураганом пройтись по уровню, уничтожая все вокруг. Но вот поражающей мощности слегка не хватало, и поэтому, не раздумывая, она закинула еще единичку навыка в молнию, решив довести ее минимум до 5 уровня. Маша дернула топор, стараясь вытащить застрявшее острие, но оно засело намертво, создавая ощущение, что молния сплавила внутренности противника с металлом оружия. Немного помучившись, пнула со злости бочонок на колесах и отменила навык, наблюдая, как призванное оружие дематериализуется. Потратился еще 1% энергии, сначала на отзыв, а потом на повторный призыв хорошо зарекомендовавшего себя орудия, и задумалась: если такая ситуация будет повторяться с каждым роботом, то никакого запаса не хватит. Тактику нужно было менять, и, немного поразмыслив, она решила попробовать кое-что новенькое. Вылезла в коридор и легким бегом направилась дальше, по изгибающемуся и забирающему вправо проходу. Издалека увидев нового противника, ускорилась и прямо перед ним бросилась на пол, стараясь проскользнуть под брошенной сетью. Электронные мозги охранного робота среагировали на бросок, манипуляторы дернулись вниз, и рывок девушки снова был остановлен. Соревноваться в скорости реакции с компьютером, конечно, можно было, но вот победить было уже гораздо сложнее. Но, в любом случае, это было просчитано, и пусть не получилось сделать как хотелось, все равно входило в часть плана. По инерции достигшая противника стройная фигурка, затянутая в черную броню, достала из инвентаря уже снаряженный пистолет и практически вплотную разрядила половину магазина, пробивая защитную пластину. Робот щелкнул, заскрежетал, получив с десяток пулей, немного перекосился, но продолжил тянуть к себе сеть, сорвавшаяся с руки, приложенной к металлическому боку, молния нашла себе проход и снова выжгла всю электронику внутри, принеся победу и новый, 9-й уровень. Правда, потом ей снова пришлось потратить пару минут на выпутывание из сети, в которую бездушная машина заворачивала девушку, но это был уже сущий пустяк по сравнению с экономией энергии. В инвентаре хранилось еще несколько десятков полностью снаряженных магазинов на пистолет, и тактика была признана успешной. На следующем роботе она все-таки решила ее слегка модернизировать. Снова разогналась и уже практически перед столкновением прыгнула в воздух. Инерция внесла ее в металлический бочонок на колесах, они оба прокинулись, и робот тоже попал в собственные сети, запутавшись в них манипуляторами. Снова несколько выстрелов, пробивающих защитную пластину, и удар молнией. На этот раз получилось еще проще, экономнее и быстрее. Новые способности, позволяющие творить ранее немыслимые для нее вещи, поражали воображение. Причем даже не молнии из рук, или выглядящий настоящей магией инвентарь, а скорее развитие и усовершенствование собственного тела. Все эти навыки — вещь, конечно, хорошая, но не такая надежная, в отличие от собственного организма. Маша еще раз посмотрела на количество нераспределенных характеристик и предвкушающе улыбнулась. Если она на своем уровне с 20 единицами ловкости стала такой гибкой и быстрой, то что произойдет, когда она добавит туда еще 45 единиц? Сможет уворачиваться от пуль, и тот же робот, все еще доставляющий ей небольшие проблемы, станет просто игрушкой для битья, а главное, что вырисовывалась идеальная комбинация. Быстрота собственного тела, позволяющая подобраться вплотную к противнику, защита от костюма и удар молнии, поражающий со скоростью, превышающей сотню километров в секунду. Искровой разряд, как универсальное оружие против практически любого типа противников. Что живые враги, что механические конструкты, вряд ли переживут ее удар. И пусть сейчас она еще слабовата, но ведь с уровнем роста навыка растет и ее мощность. Поэтому выбор был очевиден. Скорость и еще раз скорость, чтобы при необходимости с легкостью избежать урона, а затем по полной атаковать, причем желательно с неудобного для противника угла. Пройдя вперед и уничтожив еще 8 роботов, она наконец добралась до очередной перегораживающей проход перегородки. Внутренне собравшись, приложила ладонь к панели и привычно выстрелила молнией, открывая дверь непредусмотренным и варварским способом. Возможно, существовал какой-то другой, но зачем было менять хорошо действующую тактику? Правда, все эти мысли из головы выбила открывшаяся картина. Причем не из-за располагающихся в центре зала 10 роботов одновременно. Это, конечно, была важная деталь обстановки, причем довольно угрожающая. Вот только в нем наконец было окно. Большое круглое окно с нереальным видом на планету. Причем сразу на две планеты, и явно не наши, потому что на Земле не могло быть таких видов. Любование открывшейся картинкой сбили поехавшие вперед роботы, и девушка сделала шаг назад, приготовившись встречать их в узком проходе. Вырывавшиеся вперед противники столкнулись в дверном проеме, выронили сети, запутавшись в них, и по телу первого прилетел удар лезвием топора, немного прогнувший металл. Слегка опасающаяся бить клиновидной частью, девушка решила попробовать второй вариант, и на третьем ударе броня достаточно поддалась, открыв внутреннюю начинку, куда и прилетел выжигающий разряд. Несколько выстрелов с левой руки с пистолета во второго, и туда же отправилась еще одна молния. Подъехавшие остальные машины нерешительно остановились, не в силах преодолеть преграду на своих колесах, и, воспользовавшись манипуляторами, начали оттаскивать поврежденных собратьев назад. Воспользовавшись моментом, Маша вновь ударила топором по металлическому бочонку, на этот раз клевцом, и подтащила ближе сопротивляющегося врага. Чтобы снова не сплавить металл воедино, сначала с трудом выдернула оружие и только после этого ударила молнией. Получившаяся свалка играла на ее стороне. Повысившаяся скорость движения и координация позволяли вовремя реагировать на выпады манипуляторов, которыми роботы пытались схватить сопротивляющуюся девушку, и она, легко уходя от них, била топором, постепенно оставляя все более сильные вмятины в корпусах, а остальное было уже делом техники. Как только появлялась возможность, в поврежденное место летела молния, надежно сжигающая всю начинку внутри, и в интерфейсе появлялась очередная строчка о получении опыта, сигнализирующая о победе. Пришлось, конечно, повозиться, но грамотно выбранное место для обороны в узком дверном проеме и несогласованность роботов – начавших одновременную атаку, играли на ее стороне, и через несколько минут на ногах осталась стоять только тяжело дышащая девушка, вдоволь намахавшаяся топором, перед которой валялась куча дымящихся запчастей, еще недавно пытавшаяся ее схватить. Посередине зала развернулся портал, ведущий на выход. Появилось сообщение о прохождении локации, но отбросившая все это в сторону девушка, как завороженная, подошла к окну, уставившись наружу. Оказывается, все это время она находилась на висящей на огромной высоте станции, из-за иллюминатора которой открывался вид на гористую местность и огромное огненное кольцо внизу, в котором, если сильно приглядеться, было видно копошение каких-то машин, а вдобавок ко всему, словно издеваясь над здравым смыслом, в небе завис огромный каменный шар. Не обращая внимания на сенсорные экраны с крутящейся на них информацией, Маша подошла ближе к окну и прильнула к стеклу, прижавшись к нему стеклом шлема, жадно пожирая глазами потрясающий вид, никогда прежде не виденный человеком. Глава 12. Несмотря на то, что телосложение достигло уже 40 единиц после того, как я добавил туда полученные 2 штуки за уровень, похмелье было у меня практически такое же, как и до всей этой эпопеи с саморазвитием. Хотя, скорее всего, виноваты в этом были 1,5 литра виски, выпитые практически залпом, пусть и с закуской. Смертельная для обычного человека доза алкоголя отправила меня в забытье и как будто перезагрузила. Я встал, потянулся, разминая тело после неудобного сна, и, коротко разбежавшись, прыгнул в стоячую воду озера, на берегу которого вчера и устроил пьянку. Проплыл до самого дна, зацепив по пути песок с ракушками и вынырнув, встряхнулся, выходя на берег и печатая большое махровое полотенце. Скептически взглянул на оставшийся после меня беспорядок, на разбросанные местами осколки от влетевшей вместе со мной в портал ракеты и, дополнительно распечатав зубную щетку с пастой, принялся сначала умываться, а затем, достав из инвентаря походный набор, начал варить утренний кофе. И, попивая его, осматривался по сторонам, оценивая обстановку. Небольшое озерцо, в котором я сейчас купался, причем совершенно пустое, без живности, затем песок, коротко растущая трава, тянущаяся до разрушенного холма, собственно, сама насыпь с лежащими вокруг нее обломками и редкий лес, уходящий вдаль. Вчера мне, видимо, повезло, что никакие монстры не пришли и не побеспокоили мой сон. Конечно, им было сложно сделать это, ведь часть была убита прямым попаданием ракеты, а вход в дальнейшую часть локации был завален землей. Я вчера сходил, посмотрел на разбросанные останки странных созданий, похожих на людей, с мехом по всему телу, но так как во мне уже бултыхалось не меньше литра солодового напитка, то вернулся обратно, продолжив напиваться и переложив проблему на меня сегодняшнего. Если так подумать, то я, наверное, просто расклеился. Слишком большое количество событий за короткий промежуток времени. Еще даже февраль не закончился, а мир так сильно изменился. И изменился я сам, стал гораздо сильнее, и, что немаловажно, богаче. Лежащие на счету 34 миллиона рублей грели душу. Сначала, конечно, было 35, но один пришлось отдать владельцу разгромленного кафе, но даже так, это была приличная сумма. А с учетом возобновления договоренности с президентом, уже скоро пополнение моего счета продолжится хорошими темпами. А ведь есть еще и подаренный земельный участок в Подмосковье за подвиги на Гавайях. В первые дни я даже не стал смотреть, что мне вручили, но вот сейчас, за утренним кофе, наконец сподобился глянуть. И хорошо, что я уже допил первую кружку, потому что иначе все грозило оказаться на земле. Небольшой участок в Одинцовском городском округе в 30 соток с ориентировочной ценой в 200 миллионов. По крайней мере, судя по продаваемым неподалеку таким же лотам. И тут я понял, что оценивают меня довольно дорого. Всего 30 километров по прямой до центра города или 60 по дороге. Я вскочил со стула и начал ходить кругами, размышляя о том, что нужно сделать. Сумма в 34 миллиона уже не казалась чем-то ощутимым. На таком участке нужно было строить нормальный, хороший дом, о котором я всегда мечтал, не ограничиваясь возведением маленькой халупы. По-хорошему, нужно было строить самое настоящее родовое гнездо, особенно учитывая, что все потихоньку идет к восстановлению имперских амбиций с поправкой на текущее время и колонизации других планет, вместо завоевания соседей. Вспомнил свои мысли о покупке квартиры и отбросил их в сторону, морально решившись на авантюру. Конечно, пытавшиеся достать меня враги никуда не делись, и найти меня за городом им будет проще, но я готов к тому, что они появятся. Пассивная защита, которую я в скором времени доработаю, защитит от первого удара, а затем в дело вступлю я сам. Но для этих планов были нужны деньги, даже очень много денег, и я крепко задумался о том, где их можно достать в достаточно приемлемые и сжатые сроки. Пробежавшись по округе, нашел большой булыжник, притащил к берегу и, активировав пламенную струю, начал его нагревать. Дождался легкого потрескивания с изменением цвета и тут же активировал практически забытую ледяную сферу, разместив ее так, чтобы частью она оказалась внутри раскаленного камня. Моментально промороженный кусок камня потерял свою целостность, и я, перевернув булыжник, с легкостью вытряхнул его, оставив внутри идеально ровный полукруг. Начал суматошно печатать золотые цепи, скопированные мною в ювелирном магазине и с горкой наполнив ими выемку, начал плавить, отрегулировав выходящее из ладони пламя. Желтый металл плавился, уменьшался в объеме, умещаясь на самом дне, из полностью заполненной чаши вышла лишь небольшая, странной формы полусфера, весом в 2 килограмма. Понятное дело, что оно не идеальной пробы, но для моих целей вполне подходило и такое. По текущему курсу, за килограмм лома такого качества давали 3 миллиона рублей. И все, что мне теперь было нужно сделать, это найти некое количество ломбардов, готовых скупить то, что у меня получилось. Чтобы не было лишних вопросов, призвал топор и, замахнувшись им, со всей силы рубанул по лежащей на плоском камне полусфере. Нарубил на мелкие куски, по паре сотен грамм каждый, и скопировал несколько выглядящих поприличнее брусков, чтобы больше не заморачиваться с плавкой цепей. Думаю, если бы я заявился в ломбард сразу с несколькими килограммами золота, то на меня открыл бы охоту весь теневой мир Москвы. И неважно, что я способен справиться с любым количеством бандитов. Не думаю, что меня похвалит за то, что я залью кровью город ради денег, пусть жертвами и были бы асоциальные личности. Вообще эту проблему можно было бы решить гораздо проще, просто сказав тому же президенту, что мне нужна определенная сумма денег, но думаю, именно на это они и рассчитывают, желая привязать к себе еще сильнее. Но я не хочу влезать в долги, особенно учитывая то, что у меня есть все возможности практически легального обогащения благодаря навыку копирования. Убрал драгоценный металл в инвентарь, немного подумав, набрал номер полковника. «Товарищ Томилин, доброе утро!» Жизнерадостно поприветствовал я заспанно выглядящего человека. В отличие от него, моя регенерация уже поправила последствия безудержной пьянки, и я чувствовал себя отлично. «Тут такое дело. Вы вчера ракету не теряли, блять?» Коротко выругался оперуполномоченный. «Нам смежники уже всю плешь проели с этим инцидентом. У них сидящий за пультом дежурный из числа недавно заключивших контракт за секунду получил 4000 опыта и целую простыню сообщений в интерфейсе коммуникатора, сразу подскочив со 2 уровня до 10. А это значит, твоих рук дело, и пропажа высокотехнологичного оружия, и шумиха, и тревога красного уровня, запущенная по всему городу». Я неловко почесал голову, признавая вину, но постарался оправдаться. «Я же не специально, и вообще, это по мне стреляли, а значит, я пострадавшая сторона, еще и сразу же после покорения Венеры. Вспомнил я о вчерашнем. Так вы обращаетесь с героями, был бы ты моим сыном», — неожиданно заявил полковник. «Я бы тобой безумно гордился, но все равно выпорол ремнем. Уже который раз устраиваешь черт пойми что. Но, с другой стороны, есть и положительные новости. Некоторые люди решили, что все уже закончилось, и стали спустя рукава выполнять свои обязанности, и этот инцидент выявил бреши в обороне. Так что, все случилось к лучшему на самом деле». «Вот и хорошо», — обрадовался я. «Но я тут по такому поводу. Сейчас портал закрою и буду из него выходить, но есть нюанс». Сделал я небольшую паузу. «Заходил то я на высоте в несколько километров, и снова придется лететь. Как бы там так решить вопросы, чтобы меня снова не попытались вновь атаковать? Тут сложнее», — протянул он, задумавшись. «Системы стоят на боевом дежурстве, и просто так снять их невозможно. Автоматика реагирует самостоятельно, оценивая степень угрозы, посылая запрос свой-чужой для неопознанных целей. А учитывая, что блок распознавания ты себе не устанавливал, то и ответить не можешь, автоматически получая метку легитимной для открытия цели. Единственное, что можно сделать, это включить твои реактивные двигатели на сверхнизкой высоте, в паре сотен метров над землей. Система отслеживает все, что летает чуть выше, так что на таком уровне ты будешь проходить по статусу помех». Я задумался над его словами, представил мысленно, как будут это делать, и, поблагодарив, попрощался, завершив вызов. На всякий случай еще раз набрал номер Маши, но снова не получил ответ. Вчера, в процессе пьянки с самим собой, я звонил ей как минимум раз 200, желая поговорить и высказать ей все о ее неблагодарной натуре, и, видимо, меня добавили в черный список, устав сбрасывать вызовы. Убрав все лишние обратно в инвентарь, пошел вперед, к холму. Добрался до заваленной области, снова посмотрел на трупы небольших, буквально мне по пояс мохнатых созданий и, немного подумав, распечатал копию клинка, подаренного сначала мне, а затем передаренного Ане. Покрутил его в руках, привыкая к балансу, и потратил 10 минут, крутя им во все стороны, ненадолго впав в детство. Земля, послушная моей воле, раздвинулась, освобождая заваленный взрывом проход, и я, осторожно ступая, направился внутрь, продолжая проделывать себе проход. Через 10 метров, углубившись и не обнаружив никаких следов, понял, что ошибся, и двинулся правее, сканируя окружение. Пришлось еще 3 раза менять направление, пока наконец не нашел проход. Под шелест осыпающейся почвы вышел в него и сразу же увидел 3 копошащихся у завала монстров, откапывающих себе выход маленькими кирками. Увидевшие меня противники заверещали, развернулись, прижавшись к стене и вытянув вперед руки, начали стрелять водяными пулями. Не ожидая подвоха от безобидно выглядящих созданий, первую атаку я пропустил, получив увесистую оплеуху от растекшейся по всему телу воды, а от остальных ушел, пригнувшись к земле и рванув вперед. Навыки – это, конечно, хорошо, но не оставляющая шансов скорость все же лучше. И, так ничего и не осознавшие враги, отправились на тот свет, одним ударом разрубленные на 2 половинки. Остро заточенный кусок металла с легкостью разделил сразу 3 врагов, как по маслу пройдя через их плоть. Убит одичавший хоббит 20 уровня. Получено 70 единиц опыта. Убит одичавший хоббит 20 уровня. Получено 70 единиц опыта. Убит одичавший хоббит 20 уровня. Получено 70 единиц опыта. Может, они и дикие, но какой-то быт у них сохранился. Начиная от довольно неплохих кирок, которые я на всякий случай отсканировал, хоть они и не предназначались по размеру для нормальных человеческих рук, скорее подходя карликам, и заканчивая самодельным освещением на стенах. Чуть дальше я обнаружил даже вырубленные в земле комнаты с лежанками из соломы, на которой лежало еще одно существо, немного отличающееся от соплеменников, чуть больше по размеру. На соломенной подстилке без сознания находился босс с локацией, причем без ног, с обмотанными тряпками культями. Видимо, влетевшая за мной в локацию ракета угодила прямиком в их логово, одномоментно практически всех убив, и выжили только 3 хоббита, с которыми я и сразился. И вот этот бедолага, лишившийся нижних конечностей, не став растягивать его мучения, подошел ближе и ткнул бессознательного монстра клинком, пронзая его грудь. Убит одичавший вождь хоббитов 22 уровня. Получено 90 единиц опыта, 200 единиц опыта за прохождение локации, 2 очка бонусных характеристик. Лежащий на койке рядовой, ожидающий разбирательства по делу о срабатывании ракеты и временно отстраненный от службы, развлекался, рассматривая свою статистику, когда внезапно пришло оповещение. Принято участие в убийстве одичавшего вождя хоббитов 22 уровня. Получено 180 единиц опыта, 200 единиц опыта за прохождение локаций, 3 очка бонусных характеристик, 1 бонусное очко навыка. «Андрюха, ты чего уставился так, как будто призрака увидел?» — спросил его находящийся неподалеку товарищ. «Да так, все в порядке», — ответил боец, решивший никому не говорить о случившемся. «И так проблем хватает, чтобы попасть под еще одно расследование. Послышалось, что командир идет, вот и напрягся. А-а-а», — протянул сосед. «Ты это, отдыхай больше, полежи лучше и поспи. Видимо, жизнь в теле монстра и так с трудом держалась, раз он помер, как только я к нему прикоснулся. Еще и опыта дали совсем немного, дополнительно лишив большей части итоговой награды. Сначала немного задумался об этом, размышляя, куда она могла уйти, но потом выбросил из головы. Я все равно в эту локацию уходил, спасаясь от гибели, не рассчитывая прокачиваться в ней, так что не особо то и обидно». Перевел взгляд на появившийся выход и, собравшись, шагнул в него, морально приготовившись к падению. С высоты 2 километра открывались прекрасные виды. Светило утреннее солнце, начинающее обогревать землю, мелькали редкие курчавые облака, медленно проносящиеся мимо. Вот только мне было слегка не до красот, я камнем рухнул вниз, стремительно набирая скорости, считая про себя секунды. Досчитал до 15 и, вытянув руки вниз, активировал сноп пламени, начав оттормаживаться. Судя по окружению, я не так далеко успел улететь от болота, и сейчас под моими ногами раскинулась водная гладь Волги, на которую я и спускался. Чуть не долетев до поверхности, сменил направление огненных струй и полетел практически у земли, дальше по направлению к городу. Увидел асфальтированную дорогу и, деактивировав навык, рухнул в поле, на землю, кубарем прокатившись пару десятков метров и подняв небольшую снежную бурю. Подскочил и, не снижая скорости, побежал по снежной целине. Правда, практически сразу же увяз и до дороги уже брел, проваливаясь по пояс. И только выбравшись на обочину, вновь ускорился, сориентировавшись по навигатору с тем, куда мне нужно бежать. Бибикающие машины игнорировал, но на одну, поравнявшуюся со мной и держащуюся наравне, все же пришлось обратить внимание. Большой белый джип, сидящий за рулем симпатичной девушкой, требовательно посигналил, окно открылось, и она закричала: «Стой, я подвезу». Даже не став реагировать на предложение, молча продолжил бежать дальше, еще сильнее ускорившись. Без топора выходило, конечно, значительно медленнее. Табло контроля скорости показало цифру в 63 км в час, и я, немного подумав, все же замедлился, останавливаясь. С таким темпом понадобится несколько часов на то, чтобы добраться в центр, в выбранное место. «Садись!» — снова крикнула девушка из остановившейся машины. «Ты же из этих, из суперов?» Я удивленно посмотрел на странную блондинку, не побоявшуюся позвать к себе бегущего с явно аномальной скоростью парня в черной броне, и, деактивировав ее, все же залез внутрь. «Ну так что, куда тебе? Как зовут?» «Меня Карина», — ни капли не тушуясь, продолжила она закидывать вопросами. «Добрый день», — поздоровался я, слегка ошалев от напора. «Мне в центр, зовут Максим». «А в центр куда?» Я открыл коммуникатор, нашел адрес строительной фирмы с хорошими отзывами и ответил: «В строительную компанию. Дом планирую строить и хочу заехать к людям, пообщаться по ценам». «Непонятно зачем», — добавил я. «Так тебе повезло», — воскликнула Карина, сворачивающая на трассу. «У меня своя фирма есть. Зачем тебе к этим прощелыгам? Они, знаешь, какие цены накручивают. Просто это мои конкуренты, и я их хорошо знаю. Ничего хорошего от них ждать не приходится. Какое-то невероятное, если честно, совпадение вырвалось у меня». «Ну», — протянула она, — «мне по наследству от отца достался конгломерат компаний, так что стройка — это маленькая часть. И если бы тебе внезапно оказался нужен черный лом в промышленных масштабах, то я могла бы помочь и в этом. А эксклюзивный дизайн и возведение загородных домов под ключ – мое хобби. Довольно необычно для молодой девушки», — произнес я, все еще подозревая ее. Правда, в чем заключались мои подозрения, было непонятно даже мне самому. «Так что, где твой участок? Поехали сразу и посмотрим». «А какие цены?» — сразу спросил я, раздумывая, насколько велика вероятность нарваться на мошенника. Девушка бросила оценивающий взгляд на меня и продолжила: «Самые разные. Но я не думаю, что человек, бегающий со скоростью в 70 км в час, экипированный в футуристическую броню, и вдобавок еще являющийся героем России, беден и несчастен». Я удивленно приподнял бровь, и она пояснила: «О тебе уже многие знают, как и о твоих возможностях, из людей хоть как-то приближенных к власти», — поправилась она. «Тем более, я как раз вчера была на новой стройке ВК, где ты с президентом отправился покорять Венеру, и сейчас ехала оттуда. Так что, увидев летящий огненный болид в небе, сразу поняла, кто это, а дальше дело техники. Свернула на нужную дорогу и догнала тебя. Так что, возвращаясь к вопросу цены, сделаю очень хорошую скидку. Мне интереснее завести с тобой знакомство, чем заработать лишние десяток миллионов. Тогда почему бы и нет?» Решился я и назвал адрес. «Элитное местечко», — присвистнула девушка. «Значит, ты еще и соседом моим будешь. Ну тогда точно сделаем по высшему разряду». Непонятно чему развеселилась она. За полтора часа, которые мы провели в пути, добираясь до земельного участка, мы неплохо разговорились с Кариной. Оказавшаяся подкованной во многих вопросах, девушка прекрасно разбиралась в стройке, вытянув из меня то, что я бы хотел в идеале видеть в своем доме. И когда мы подъезжали, она уже представляла в общих чертах, что может предложить. На месте нас встретил вызванный ей бригадир, и мы отправились осматривать территорию. 30 соток слегка заросшей лесом и вековыми соснами местности с небольшим уклоном. Неплохой старт для недавно не сильно то и обеспеченного программиста, работающего за фиксированную плату в компании. Сомневаюсь, что хоть когда-то в жизни смог бы себе позволить такие траты, не случись такое глобальное изменение мира. Значит так, начала рассказывать девушка, после обхода. Берем все по себестоимости. Планировка участка, дренаж, земляные работы. Она прервалась и спросила, ты же сейчас планируешь делать, в зиму, это сильно повлияет на стоимость, при работах такого уровня не особо. Отмахнулась она как от малозначащей проблемы и продолжила. Прокладка дороги и асфальтирование встанет в 35 миллионов. Материалы для строительства со скидкой, еще 94 и сама стройка 22, итого 151. Округлим до 150 миллионов и сделаем в течение 2 месяцев. Благо, новые возможности позволяют строить буквально за считанные дни. По рукам, я крепко задумался над вопросом, смогу ли в кратчайшие сроки достать еще 120 миллионов и кивнул. По рукам. Предоплату в 30 могу перевести уже сейчас, остальное соберу за пару недель. Договорились. Скрепила она договор рукопожатием. Теперь предлагаю в офис. Юристы как раз за время пути подготовят бумаги, а мы пока сходим выпьем кофе и познакомимся поближе. Глава 13. Глава 13. Сотни миллионов лет назад эволюция на совершенно незнакомой планете пошла немного другим путем. Вместо известного нам органического варианта развития, жизнь зародилась в кристаллических структурах. Огромные грозди кристаллов росли, размножались, получая солнечную энергию и постепенно усложнялись, самоорганизуясь и эволюционируя. 3 огромных газовых гиганта, расположенных в этой солнечной системе, вращающихся по причудливой траектории, защищали небольшую планету от ударов астероидов, и за 3 миллиарда лет разум нашел лазейку, пробудившись в причудливой форме жизни, совершенно чуждой, не похожий на человеческий, мыслящий другими принципами и понятиями, но способный осознавать себя. Гроздь кристаллов с очень сложно читаемым именем, передаваемым при общении между сородичами оптическим путем, последнюю 1000 лет копила энергию, получаемую от Солнца для того, чтобы за один раз пересечь пески пустыни и оказаться в новом месте, в которое его вела безумная жажда приключений. Наскучившие за последние 10 тысяч лет времяпрепровождение на одном и том же месте требовало смены обстановки, и наконец время пришло. Правда, за прошедшие века к старому месту обитания подступила пустыня, и теперь опасность заключалась в том, что если энергии не хватит на переход, то все закончится печально. Левитирующий кристалл упадет оземь, его заметут пески, и в итоге вся разумная деятельность без притока солнечной энергии прекратится. На внутренних запасах еще можно будет протянуть несколько лет, но итог будет один. Медленно угасающая искра разума, консервация в тщетных попытках протянуть подольше и, наконец, смерть.